Но и не такое. В Москве оно тебя расслабляло, угнетало, ты взмокал от этого жара, а здесь солнце сушило тело, будоражило тебя, будто наделяя звонкими и сухими шлепками. Это солнце добиралось до твоей кровли, делая ее горячей. И все вокруг было сухим, горячим, закаленным зноем. Дотронься ладонью до стены, обожжет. Леонид мучился от здешнего солнца и любил его. Оно было сродни огню, настоящему огню. Заслонив глаза ладонью, Леонид двинулся через двор студии к одноэтажному длинному строению, где в ряд тянулись кабинеты многочисленного студийного начальства. И каких только начальников не было на этой, по сути, маленькой студии. И директор, и его заместитель, и вот начальник сценарного отдела, и начальники планового сектора хроники, отдела кадров, и главный бухгалтер с целым выводком счетоводов и кассиров, и еще кто-то еще. Да, был, конечно, и художественный руководитель студии, были и главный инженер, и главный механик. А студия тем временем почти не работала. Отличная, умно построенная, с совместительным съемочным павильоном и с солнцем, которое не уставало светить по-летнему чуть не круглый год. От шутливого, будто бы разговора с вахтером, совсем стало прискверно на душе. А, к черту все. И к лучшему. Сейчас объяснимся, сдам дела. И в самолет. Домой, домой. Хватит. Отрубил полтора года в этом пекле. Из-под ладони Леонид оглядел двор студии. С ним здоровались, и он здоровался. Солнце мешало всматриваться в лица. Издали кивали друг другу. Что на уме, что в глазах не видно. Так все сверкает кругом, что глаз не видно. Вспомнилось вдруг, как в первый раз шел он через этот двор, это было весной прошлого года, так же вот бил фонтан посреди двора, так же сладковато пахло перегревшейся пленкой, и нещадно жгло солнце, хоть только еще начинался апрель. А ему было не жарко, он не замечал жары, его даже знобило. Он шел и чувствовал, что на него внимательно смотрит. Со всех сторон множество глаз. В тот день во дворе было много народу, как, впрочем, и сегодня, и на него тогда смотрели с надеждой. Все знали, что это идет новый начальник сценарного отдела. Все дивились, что он так молод, но и радовались этому. Он был из своих, из киношников, он кончил киноинститут, все знали об этом. Он воевал, и об этом все знали. Окончилась война, он демобилизовался, и его послали из министерства на эту студию и сразу на очень ответственную работу. Значит, он стоит того, этот молодой парень. И на него смотрели с надеждой. Как оно так выходило, что все кругом все про него знали, и почему все радовались ему, он об этом тогда не думал. Он был уверен, что это так, и все тут. Да. Он уверовал тогда в этот уют и в эту радость, даром что многое в его приезде на студию было от случая, а многое не радовало, если вдуматься, даже угнетало. Но он не вдумывался тогда, не желал вдумываться. Он просто шел через этот заслепленный солнцем студийный двор, смотрел на фонтан, громаду павильона, белые стены лаборатории, вдыхал в себя сладковатый запах пленки, такой родной, вгиковский, и его знобило от странного чувства, которое, кажется, было тщеславием. Вот идет по студии начальник сценарного отдела. Шутка ли? И все уважительно смотрят на него, уважительно и с надеждой. Нет, его знобило не от одного только тщеславием. Тут было еще что-то. В нем разгорался уже рабочий азарт. Он еще по пути из Москвы начал разгораться, этот азарт, это желание сразу же схватить быка за рога,